Кафисма 2. «Исповемся Тебе, Господи, всем сердцем моим, повем вся чудеса Твоя, возвеселюсь и возрадуюсь от Тебе, пою имени Твоему Вышний, негда возвратитесь врагу моему вспять, изнемогут и погибнут от лица Твоего, яко сотворилось и суд мой и прю мою, сел и си на престоле судей правду, запретил еси языком и погиби нечестивый». Имя Его потребилось в век и век века. Врагу оскудеше оружие в конец, и грады разрушил еси. Погиби память Его с шумом, и Господь вовек пребывает, уготован на суд престол свой. И то и судите им от вселенни в правду, судите им от людям в правоте. И бысь Господь прибежище у Богому, помощник во благовремени их в скорбях. И да уповают на Тя знающие имя Твое, яко не оставил еси взыскающих Тя, Господи. Пойте, Господи, веживущему в Сионе, возвестите во языцах начинание Его, яко взыскай крови их помяну, не забы звание убогих. Помилуй мя, Господи, вижди смирение мое от враг моих, вознося мя от врат смертных, яко да возвещу вся хвалы Твоя во вратех через Сионе. Возрадуемся о спасении Твоем, углебоша языцы в пагубе ежу сотвориша, сети сей, южи скрыша, увязе нога их. Знаем есть, Господь, судьбы творяй, в делях руку Своею увязе грешник. Да возвратятся грешницы в ад, все языцы забывающие Бога, яко не до конца забвен будет нищий, терпение убогих не погибнет до конца. Воскресни, Господи, да не крепится человек, да судятся языцы пред Тобою. Постави, Господи, законоположителя над ними, да разумеют языцы, яко человецы суть. Скую, Господи, отстоя далече, презирающего благовремени их в скорбях. Негда гордитесь о нечестивому, возгорается нищий, увязает в советих, я же помышляют, яко хвалим есть грешный в похотях души своя, и обиди благословим есть». Раздражи, Господа, грешный, по множеству гнева своего, не взыщет, несть Бога пред ним. Оскверняются пути Его на всякое время, отъемлются судьбы Твоя от лица Его, всеми враги своими обладает. Рече бо в сердце своем, не подвижуся от рода в род без зла. Его же клятвы уста Его полна суть, и горести и льсти, под языком Его труд и болезнь. Присидит ловительстве с богатыми в тайных, еже убитие неповинного. Очи Его на нищего презираете, ловит в тайне, яко лев в ограде своей, ловит, еже восхитите нищего, нигда привлечи и в сети своей. Смирит Его, преклонится и падет, нигда Ему обладать и убогими. Рече бо в сердце своем, забый Бог, отврати лице свое, да не видит до конца. Воскресни, Господи Боже мой, да вознесется рука Твоя, не забуди убогих Твоих до конца. Часу ради прогнева нечестивый Бога, рече бо в сердце своем не взыщет, видишь и, яко ты болезнь и ярость смотряешь и, да предан будет в руце Твои. Тебе оставлен есть нищий, сиру Ты буди помощник, сокруши мышцу грешному и лукавому, взыщется грех его и не обрящется. Господь, Царь во век и век века, погибнете языцы от земли Его. Желание убогих услышал еси, Господи, уготованию сердца их внят ухо Твое. Суди сиру и смиренну, да не приложит к тому величатися человек на земли. На Господа уповах, как уречете души моей, привитай по горам, яко птица, яко се грешница налекоша лук, уготоваша стрелы в туле, сострелять его мраце правое сердце. За не я же ты совершил, еси они разрушиша, праведник же, что сотвори. Господь во храме святем своем, Господь на небеси престол Его, очи Его на нищего презираете, вежди Его испытаете, сыны человеческие. Господь испытает праведного и нечестивого, любя же неправду, ненавидит свою душу, одождит на грешники сети, огни жупел и дух бурен, час чаши их, яко праведен Господи, правды возлюби, правоты види лице Его. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Спаси мя, Господи, яко Господе преподобный, яко умалишися истины от сынов человеческих, суетная глагола киждака искреннему своему, уст не льстивая в сердце, и в сердце глагола шезлая, потребит Господь вся устны льстивая, язык велеречивый, рекшая, язык наш возвеличим, устны наша при нас суть, кто нам Господь есть, страсти ради нищих и воздыхания убогих, ныне воскресну, глаголит Господь, положуся во спасение, не обвинюся о нем. Словеса Господня, словеса чисто, сребро разжено, искушено земли, очищено седмирицею. Ты, Господи, сохранишены и соблюдешены от рода сего и вовек. Окрест нечестивые ходят, по высоте Твоей умножились и сыны человеческие. Доколе, Господи, забудешь имя до конца, доколе отвращаешь лице Твое от меня, доколе положу советы в души моей, болезни в сердце моем день и ночь, доколе вознесется враг мой на мя, призри, услыши мя, Господи Боже мой, просвети очи мои, да никогда уснув смерть, да никогда речет враг мой, укрепився на него. Стужающими возрадуются, аще подвижуся, аже на милость Твою уповак, возрадуется сердце мое о спасении Твоем, воспою Господи ве благодеявшему мне, и пою имени Господа Вышнего. Рече безумен сердце своем, несть Бог, растлеша и омерзишися в начинании их, не створяй благостыню. Господь с небесе приничено сыны человеческие, видите, аще есть разумевай, или взыскай Бога. Все уклонишися в купине ключими быша, не створяй благостыню, несть до единого. Не ли уразумеют сиделающие беззаконие, снедающие люди моя вснеть хлеба, Господа не призваша? Там убояшися страха, и где же небес страх, яко Господь вроде праведных, совет нищего посрамисте, Господь же упование его есть. Кто даст от Сиона спасение Израилево, внегда возвратит Господь пленение людей своих, возрадуется Иаков и возвеселится Израиль. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, кто обитает в жилище Твоем, или кто вселится во святую гору Твою, ходя непорочен и делая правду, глаголи истину в сердце своем, и же не ульсти языком своим, и не сотвори искреннему своему зла, и поношение неприятно ближняя своя. Уничижен есть пред ним лукавнуя, боящиеся же Господа славит, клянися искреннему своему и не отметаяся. Сребра своего не даде в лихву, и мзды на неповинных неприят, творя сия не подвижется вовек. Сохрани мя, Господи, яко на тя уповах, рек Господи, ви Господь мой и святы, яко благих моих не требуешь и. Святым и же суть на земли его, удиви Господь вся хотение свое в них, умножишася немощи их, пасих ускориша, не соберу соборы их откровей, не помяну же имен их устнама моима, Господь, часть достояния моего и чаши моя, Ты си устрояя достояние мое мне, уже на подошами в державных моих, ибо достояние мое державно есть мне. Благоставлю Господа вразумившего мя, еще же и доноси, наказаша мя утробы моя, презре Господа предо мною выну, яко одесную меня есть, да не подвижуся. Сего ради возвеселися сердце мое и возрадовайся язык мой, еще же и плоть моя вселится на уповании, яко не оставишь и душу мою в аде, ниже даси преподобному Твоему видеть истления. Сказал мне иси пути живота, исполнишь имя веселье с лицем Твоим, красота в деснице Твоей в конец. Услыши, Господи, правду мою, вонми моленью моему, внуши молитву мою не во устнах льстивых, от лица Твоего судьба моя изыдет, очи мои да видят о правоты. Искусилось и сердце мое, посетилось и нощью, искусил на еси, и не обретеся во мне неправда. Я, куда не возглаголит уста мои дел человеческих, за словеса у стен Твоих, аз сохрани их пути жестокие. Соверши стопы мои во стезях Твоих, да не подвижутся стопы моя. Аз возвах, яко услышал мне еси, Боже, преклони ухо Твое мне, и услыши глаголы моя. Удиви милости Твоя, спасай уповающие на Тя от противящихся десницы Твоей. Сохрани мя, Господи, яко зеницу ока, крови крылу Твоею покрыши мя, от лица нечестивых, от страдших мя. Врази мою душу моя держаша, тук свой затвориша, уста и глаголаша гордыню, изгоняющие мя ныне обыдоша мя, очи свои возложиша уклоните на землю. Объяша мя, яко лев готов на лов, и яко скимин обитая в тайных. Воскресни, Господи, предвори я и запни им, избави душу мою от нечестивого. Оружие Твое от враг руки Твоя, Господи, от малых от земли раздели я в животе их, и сокровенных Твоих исполнися чрева их. Насытишеся сынов и оставишь останки младенцем своим, аж же правду явлюся лицу Твоему, насыщуся, в нигда явитимися славе Твоей. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Пасты древа неплодные, Господи, умиление плода не ношу отнюдь, и посечения страшуся, и огня оного боюся негасимого. Тем же Тя молю, прежде оные нужды обрати и спаси мя, яко волны морские на мя восташе беззаконие моя, яко кораблец в пучине, аз единобуреваюся от прегрешений многих, но в тихое пристанище настави мя, Господи, покаянием, и спаси мя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, помилуй мя, рече Давид, и аз Тебе зову, согреши их спасе, грехи мои очистив покаянием, помилуй мя. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Предстательство теплое христиан, Сына Твоего моли, Богородице, всякого злодейства и лютости избавите нас, ратника, и дайте прощения нам, о них же согрешихам, милосердие ради щедрот, Твоими молитвами, Мати Дево. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Владыка Вседержителю, Отче Господа нашего Иисуса Христа, Единородного Твоего Сына, дажд ми тело нескверное, сердце чистое, ум бодр, разум незаблудный, Духа Святаго нашествия, к стяжанию и довольству истины во Христе Твоем. С Ним же Тебе слава подобает, честь и поклонение, со Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.